Вот кто бы мог подумать, что два воина, льщу себя надеждой, что тоже могу таковым считаться, перед серьезной схваткой будут говорить не о планируемом раскладе боевых действий, а о далекой семье. «Расскажи мне», — просит отец, — «я ведь так давно ее не видел. Как вы там вообще живете?» И я рассказываю о самых разных мелочах, про то, как появились у нас в замке чудные музыканты, про удивительного кота странной девушки, о том, как мы все вместе ездили на ярмарку и как я учился верховой езде. Отец сидит рядом, но я не делаю попыток приблизиться, помню его предостережение. Он большей частью молчит, лишь иногда меняет позу, словно бы у него затекла нога или устала рука. Странно, как может устать призрак? Получив момент, спрашиваю его и об этом. «Я не знаю, какими должны быть призраки», — спокойно отвечает мой собеседник. «Наверное, ты прав. Они не должны уставать, но я устаю. И кем же тогда мне себя считать? Возможно, я просто умер не до конца». «Но если так, тебя можно убить». Я испытываю усталость и ощущаю боль. Но кто уязвим, тот и смертен, так писал один наш писатель, еще там, в моем мире. Силы мои велики, но далеко не беспредельны. У вас и такие книги писали. Чего у нас только не писали, машет рукой отец. Ты представить себе этого не можешь. Возможно, что это и к лучшему. — А сквозь стену ты можешь пройти? — Сквозь эти — да. Но за пределами замка у меня таких способностей нет. А каких только вопросов я не задавал. Но отец внезапно останавливает меня, подняв руку. Они пришли. Тонкая цепочка всадников вытянулась напротив остатков замковых стен. Казалось, даже ветер стих, опасаясь потревожить их внимание. Никто из прибывших не делал никаких попыток пересечь незримую границу и ступить на территорию, некогда огражденную рухнувшими стенами. «Брат Гай!» «Да, брат Мане. Он здесь? Ты хочешь, чтобы я?» «Да». Пожилой откинул назад капюшон. Рассыпались по плечам седые волосы. Подслеповато прищурив глаза, он чуть запрокинул голову, закрыл глаза рукой и замер. «Тебя ищут». Отец чуть наклонил голову, вслушиваясь. «Кто?» «У них есть маг. Возможно, что и не один». «И что теперь делать?» «Тебе?» «Ничего. Сиди и жди. Пока». Он быстро поднимается с места и делает несколько шагов в сторону. Наклоняется и касается рукой земли, там, где она отливает чернотой. Выпрямляется, и я, словно наяву, вижу тонкие темные струйки, стекающие с его ладони. Взмах, и бесформенное темное пятно, размазываясь по воздуху, вытянутое облачко исчезает из моих глаз. «Он здесь, где-то вон там!» — вытянул руку вперед брат Гай. «Совсем близко!» Дальнейшее происходит совершенно неожиданно. Только что старик говорил, указывая направление, и вот он уже бессильно оседает с седла бесформенной кучей. Падает рука и сжимается в предсмертном жесте скрюченные пальцы, а лицо его стремительно чернеет. Это тем более страшно, что седые волосы как бы оттеняют эту смертельную черноту. Он умер внезапно и мгновенно, и это понимают все, кто сейчас находится рядом. Отшатнулся главарь разбойников, взлетела вверх рука в ограждающем жесте. «Брат Гай!» — дернулся в сторону мага ближайший орденский солдат. Но рванувшийся вперед предводитель орденского отряда даже не успел подхватить падающее тело. Шлепок, словно куль, с мокрым бельем упал на пол. Но замешательство длилось всего несколько мгновений. Вперед выдвинулись четверо из числа воинов ордена. Никакого оружия не было в их руках. Но исходящая от этой четверки скрытая сила заставила попятиться тех, кто оказался рядом с ними. «Пробейте нам путь!» И пригнулась трава, как от порыва ветра. Ничего себе зрелище! Черные пятна на земле словно вскипели, рванулись в сторону, ломая сложившийся узор. Со стороны стены протянулась относительно чистая от них полоса. Отец нахмурился. Что-то не складывалось. Меня словно толкают в грудь. От стены пролегает вторая, такая же полоса. Что делать? Они же пробивают к нам дорогу и скоро по ней пройдут. Рывком сдергивая со спины арбалет, несусь вперед, еле-еле успевая находить себе проход среди всего этого нагромождения камней. Обломок башни, она сильно накренилась вбок, словно гигантский пес выгрыз сбоку приличный такой кусочек. Но подняться наверх можно. Еще уцелели остатки ступеней. Вот они. Четверо всадников в наброшенных на головы капюшонах. Я даже отсюда чувствую исходящую от них силу. Ни с того ни с сего вдруг нагревается кольцо, которое я ношу на безымянном пальце левой руки. И не оно одно. Похожее кольцо на среднем пальце правой руки тоже дает о себе знать. Так, магия. Более того, магия Ордена Молчащих Братьев — это об их присутствии, намекает мне кольцо на правой руке. Магия, говоришь? Болт со щелчком ложится в канавку арбалета. До всадников около 100 шагов. В принципе, рабочая дистанция стрельбы. Ложусь и, затаив дыхание, прицеливаюсь. Второй справа маг, взмахнув внезапно руками, откидывается на круп своего коня. Тот с испуганным ржанием шарахается в стороны, отталкивая лошадь второго мага. На секунду прерывается их слаженное пение, а упавший маг сползает на землю. Из его груди, чуть пониже ключицы справа, торчит короткое древко арбалетного болта. «Стрелки, прикрыть братьев!» Заскрипели взводимые арбалеты. Соскользнув вниз по стене, выпрямляюсь и перезаряжаю оружие. Со стороны противника меня сейчас не видно. «Как там тогда во сне?» «Прячься за камнями!» «Я прячусь! Они не должны меня сейчас засечь!» Быстрый взгляд вниз, отца не видно. Ну, надо думать, он и сам знает, что и как тут делать. Так, арбалет готов. Можно и назад. Чего ждут твои люди? Предводитель орденского отряда навис над главарем разбойников. Тебе нужна его голова? Иди, он где-то рядом. Ну, тайник. Идиот! Он не стал бы стрелять, если бы уже не успел всего взять. В противном случае он не смог поразить нашего старого мага, того убили колдовством. Прятаться более не нужно, он уже все получил. Ему теперь надо бежать и быстро. Уносить взятое с ним он сможет достичь очень многого. А тебе нужны деньги? Так они сейчас от вас убегают. Толпа разбойников позади них встретила эти слова ропотом. И главарь почувствовал, его слов поперек сейчас никто слушать не станет. «Туда!» И меч разбойника указал на проход между рухнувшими стенами.